Глава 4. Время подводить итоги. До настоящего момента высшие и неизвестные ускользали от своих противников от эпохи к эпохе. Некоторых задерживали, пытали и казнили, но девятеро сохранили свое единство, передавая друг другу свои знания. «Мир изменился, в нем больше нет места вам» — эта фраза не давала пленнику покоя. Если человек в серебристых очках был прав, зачем бороться дальше? Но, возможно, он врал, чтобы сломить оборону заложника. Одно он знал наверняка — Мансур был мертв, убит машиной, запрограммированной уничтожить высших неизвестных. И Халида убьют, в чем бы он ни признался. По крайней мере, его семья была в безопасности в Хомсе, и скульптуры большой ценности были отправлены за границу до вторжения исламского государства. Примечание: Хомс — город в центре Западной Сирии. Конец примечания. Хрупкая частичка памяти о Пальмире будет таким образом сохранена. Халид не сомневался, дворцы, замки, храмы будут взорваны, колонны повалены. Все, что было до ислама, должно исчезнуть под равнодушным, а иногда и одобряющим взглядом влиятельных стран. Несколько негодующих заявлений, быстро забытых. Какое значение могут иметь разрушение античного города и казнь старого археолога? Инквизитор уже установил личности двух из девятерых. Будут ли захвачены семь остальных, а может, они уже арестованы или убиты? В любом случае, очевидно, никто не заговорил. Иначе его бы не спрашивали снова и снова, где золото. Ни слова подлецам и негодяям. У Халида не было ни единого шанса выбраться оттуда. Настало время перейти к плану «Сфинкс». Какой-то бородач принес ему воды и лепешку. «Ты хотел бы разбогатеть?» Взгляд джихадиста загорелся. «У меня есть деньги. Много денег. Ты знаешь, кто я?» Утвердительный кивок головой. $1000. Бородач сглотнул. «Приведи ко мне Мактара, сына Мохаммеда, работника музея. Потом я заплачу тебе». Бородач недолго колебался. Чем он рисковал? Ведь молодой Мактар вступил в Даиш и топтал ногами девочку, которая не носила паранджу. Безоговорочный сторонник режима. А если заложник хорошо заплатит? Мохтар, невероятно тощий, 18-летний парень с упрямым взглядом, не заставил себя ждать. Он преклонил колени и поцеловал руки Халида, которого считал отцом и защитником. Не он ли кормил его семью после смерти матери, взяв на себя заботу о 8 детях? Мохтар поклялся ему в верности и в случае необходимости пожертвовал бы ради него собственной жизнью. «Приказывай, и я повинуюсь». «Я умру, Мухтар». «Нет, не вы. Аллах помилует вас. Я приговорен. Я вас защищу». «Нет-нет, Мухтар, тогда ты тоже погибнешь». «Ты помнишь о нашем разговоре месяц назад?» «Я не забыл ни слова». «Теперь нужно действовать. Отправь мое послание». Молодой человек поклонился и поспешил удалиться, чтобы выполнить задание. «Бутылка в море. Успех маловероятен». Последний ужин такой скромный по сравнению с обильными банкетами, которые устраивал Халид. Вкус воды, пусть неприятно теплый, и хлеба, пусть плохо испеченного, последние ощущения за долгую жизнь. Неужели он не победил смерть, когда извлек из песков портрет древней жительницы Пальмиры, когда укрепил колоннаду и вернул фасаду алтаря величия древности? Эту смерть, которая предстояла ему сегодня, и которую у него не было возможности отсрочить. Несмотря на свой почтенный возраст, он был полон планов и не чувствовал груза лет. Столько еще задач нужно выполнить, столько решить проблем. Люди появлялись на этот свет и исчезали, не отдавая себе отчета в том, что некая машина управляет их существованием и распределяет их словно товар. Именно ей противостояли высшие неизвестные, из поколения в поколение рискуя своей жизнью. Конец пути. Он представлял его не таким, и ему было печально с этим мириться. Невозможно сбежать, невозможно подкупить потенциальных союзников, которые страшились своих новых хозяев. Любое предательство влекло за собой немедленную расправу. Сохранит ли ему верность юный Мухтар или запуганный откажется запустить план «Сфинкс»? Не будучи больше хозяином своей судьбы, Халид прижался к стене храма и предался воспоминаниям.